194. Учитель хочет, чтобы взаимопонимание состоялось. Оно состоит в согласованности действий. Не скрою, достичь согласованности действий нелегко. Действия и поступки согласуются с волею высшей. Для этого нужно очистить сознание от постороннего ссора, чтобы токи не смешивались. Полагаю необходимым такой порядок дня, чтобы служению было отведено определенное время и место. Можно задать себе вопрос, что сделано мною сегодня для учителя? Ответ нелицеприятный, покажет действительное положение вещей. Он обнаружит, действительно ли все время отдано служению. И если не все, то сколько именно? Можно отделить служение от себе служения. Очень важно научиться видеть себя в истинном свете. Часто на словах и в мыслях человек считает, что он находится на великом служении, отдавая ему всего несколько малых минут. На великом служении все время отдано владыке, а для себя лишь необходимое и лишь в той мере, как это нужно для его дела. Служение понимается индивидуально и в соответствии с условиями момента. Все дано. Все объяснено, все указано, остается лишь приложить указания к жизни. Не надо смущаться ничем, учитель поможет найти правильное решение при любых обстоятельствах, нужно лишь быть вместе и ближе. Учитель шлет свое благословение, учитель заботу имеет о тех, кто предан ему.